Глава 6. В лесу. «Это Макриди и не торопится?» – прошептала Сьюзен. «Похоже, она и не думает идти дальше, а у меня страшная судорога, свело ноги. Да и нафталином тут пахнет отвратительно», – присоединился к ней Эдмунд. «Наверное, карманы пальто набиты им», – заметила Сьюзен. «Это от мули». «А мне почему-то колет в спину», – пожаловался Питер. «Оно холодное?» – спросила Сьюзен. «Еще какое», – сказал Питер. «Но вдобавок тут висит что-то мокрое. Что такое тут устроили? И сижу я на чем-то мокром, и с каждой минутой все мокрее». И он завозился, поднимаясь на ноги. «Давайте выходить отсюда», — решил Эдмунд. «Их не слышно. Они, по-моему, ушли». «Ой-ой-ой!» — вдруг вскрикнула Сьюзен. Все повернулись к ней выяснить, в чем дело. «Я, оказывается, сижу спиной к дереву», — прошептала Сьюзен дрожащим голосом. «И вы посмотрите, там над ним свет». «Ей-богу, ты права», — удивился Питер. «И вы гляньте еще туда и вон туда. Везде деревья. А эта мокрая штука, оказывается, просто снег». «Ну, ребята, я считаю, что мы попали в тот лес, о котором нам рассказывала Люси». Да, теперь в этом не могло быть ни малейших сомнений. Все четверо стояли в зимнем лесу, прищурившись от яркого белого света. Позади них на плечиках висели пальто, а впереди стояли припорошенные снегом деревья. Питер повернулся к Люси. «Прости меня, что я не верил тебе», — попросил он. «Мне очень жаль, что все так получилось. Дай руку». Люси улыбнулась, и они пожали друг другу руки. «Что же нам теперь делать?» — спросила Сьюзен. «Как что?» — удивился Питер. «Разумеется, идти осматривать лес». «Тут слишком холодно», — Сьюзен дрожала, притопывая ногами. «Может, нам подойдут какие-нибудь из этих пальто?» «Но они же не наши», — нерешительно возразил Питер. «Мы же не насовсем», — уговаривала Сьюзен, — «так что вряд ли кто-то заметит, да и мы не будем выносить их из дома». «Я бы до этого ни за что не додумался, Сью», — сказал Питер. «При таком условии, конечно, мы можем их взять. Никто не скажет тебе, что ты взял пальто без спросу, если ты не вынесешь его из шкафа. А я считаю, что вся эта страна умещается в шкафу». И они немедленно притворили в жизнь весьма рассудительное предложение Сьюзен. Все пальто оказались им очень велики, доходили до пят и напоминали королевские облачения. Зато в них сразу стало теплее. Оглядев друг друга, каждый подумал, что в такой одежде они выглядят намного лучше и гармонируют с окружающей обстановкой. «Давайте будем играть в исследователей Арктики», — предложила Люси. «Тут хватит интересного и без всякой игры», — возразил Питер и пошел вперед в лес, прокладывая остальным дорогу сквозь глубокий нетронутый снег. «Эй!» — крикнул Эдмунд. «Возьми немного левее. Если идти к фонарному столбу, то надо держать курс вон туда». На мгновение он совершенно забыл, что ему надо было притворяться, будто он здесь впервые. Но как только эти слова слетели с языка, он понял, что проговорился. Все остановились и уставились на него. Питер присвистнул. «Значит, ты действительно был здесь?» — сказал он. «И Люси говорила правду, что встретила тебя здесь. А ты уверял, что она лжет?» Наступило страшное молчание. «Такого ядовитого гаденыша!» — начал Питер, но не договорил и только пожал плечами. Все и так без слов понимали, и все четверо пошли дальше. Эдмунд твердил про себя. «Вы мне за все заплатите, зануды, жалкие людишки, дураки набитые». «А куда мы идем?» — спросила вскоре Сьюзен, главным образом для того, чтобы сменить тему разговора. «Вести нас должна Лю», — решил Питер. «Видит Бог, она это заслужила. Куда ты нас отведешь, Люси?» «Может быть, нам следует повидать господина Тумнуса?» — спросила Люси. «Я вам рассказывала о нем. Это очень милый фавн». Все согласились и быстро пошли вперед, то и дело притопывая ногами. Люси оказалась хорошим проводником. Сначала она колебалась в выборе дороги, но когда увидела запомнившееся с прошлого раза странное одинокое дерево, а затем приметный пень, быстро вывела их к пологому спуску, где земля пошла бугорками и ложбинками, оттуда свернула в маленькую долинку, и, наконец, они подошли к дверям пещеры господина Тумнуса. Тут их поджидал ужасный сюрприз. На земле валялась сорванная с петель и изрубленная топором дверь. Внутри, в пещере, все было темно и холодно. Чувствовался сырой затхлый запах дома, в котором уже давно никто не жил. В пещеру нанесло много снега, который засыпал пол, смешавшись с чем-то черным, как оказалось, обгорелыми поленьями и золой из камина. Кто-то специально рассыпал ее по всей комнате, а потом еще и утоптал. Повсюду валялись осколки разбитой вдребезги посуды, а портрет отца Фавна на стене был исполосован ножом на мелкие лоскутки. «Нам крупно не повезло», — сказал Эдмунд. «Бестолку тащились в такую даль». «Что это?» — спросил Питер и нагнулся. Он разглядывал кусок бумаги, прибитый гвоздем прямо через ковер к полу. «Там что-то написано», — поинтересовалась Сьюзен. «Вроде бы», — ответил Питер, — «но так темно, что ничего не видно. Надо выйти на свет». Они вышли из пещеры и столпились вокруг Питера, а он прочитал им следующее. «Прежний владелец этого жилища, Фавн Тумнус, арестован и отдан под суд по обвинению в государственной измене ее императорскому величеству Ядис, королеве Нарнии, властительнице Каир Паравеля и императрице Уединенных островов и прочих владений, а также в том, что он давал приют врагам вышепоименованного величества, прятал у себя шпионов и установил тесные отношения с людьми». Подпись. Капитан тайной полиции Маугрим. Многие лета королев. Дети молча смотрели друг на друга. «Не думаю, что после этого мне здесь понравилось», — проговорила Сьюзен. «Что это за королева, Лю?» — спросил Питер. «Ты о ней что-нибудь слыхала?» «На самом деле она никакая не королева», — объяснила Люси. «Она страшная колдунья. Белая колдунья. Весь лесной народ ее ненавидит. Она заколдовала эту страну так, что теперь тут все время зима и никогда не бывает Рождества». «Я не знаю, имеет ли нам смысл продолжать. Я хочу сказать, что здешние места оказываются совсем небезопасны, и все выглядит не так уж забавно. К тому же с каждой минутой становится все холоднее, а мы не взяли с собой еды. Может, вернемся домой?» — предложила Сьюзен. «Ах, но ведь нельзя же, нельзя!» — закричала вдруг Люси. «Неужели вы ничего не поняли? Мы не можем просто так взять и уйти домой после того, что здесь случилось. Ведь это из-за меня бедный Фавн попал в беду. Он спрятал меня от колдуни и показал дорогу домой. Вот что значит слова «прятал у себя шпионов и установил тесные отношения с людьми». Нам надо обязательно спасти его». «Много мы тут сделаем», — фыркнул Эдмунд. «Ведь даже еды не захватили». «Заткнись», — прикрикнул Питер, все еще очень сердившийся на Эдмунда. «Что думаешь, Сьюзен?» «Мне очень страшно. Я понимаю, что Люси права, но мне страшно ступить дальше хотя бы шаг. Лучше бы мы вообще никогда сюда не приходили. Но я считаю, что мы должны сделать что-нибудь для мистера, как его зовут, ну, в общем, для этого Фавна». «То же самое чувствую и я», — согласился Питер. «Но меня тревожит, что мы здесь совсем без еды. Я бы предложил сейчас вернуться и взять что-нибудь из кладовой. Только не уверен, что мы сможем потом снова попасть сюда. Поэтому лучше всего идти дальше». «Я тоже так думаю», — хором сказали девочки. «Но сначала надо как-нибудь разузнать, где они держат этого беднягу», — продолжал Питер. Они все еще стояли на месте, не зная, что им делать дальше, как вдруг Люси встрепенулась. «Погляните вон туда. Там малиновка с красной грудкой. Это первая птица, которую я тут вижу. По-моему, я, конечно, не знаю, умеют ли птицы в Нарнии разговаривать, но это смотрит так, будто хочет нам что-то сказать». Она повернулась к малиновке и спросила: «Скажите, пожалуйста, вы не знаете, куда они увели господина Тумнуса, Фавна?» И сделала шажок птица. Та сразу же взлетела и перепорхнула на соседнее дерево. Усевшись поудобнее, она серьезно посмотрела на детей, как будто поняла все, что они говорили. Почти не отдавая себе отчета в том, что они делают, дети приблизились к ней на несколько шагов. Тут малиновка вспорхнула, но, долетев до следующего дерева, снова уселась на его верхушку и поглядела на них серьезно и как-то тоскливо. До сих пор им не приходилось видеть малиновку с такой алой грудкой и такими блестящими глазами. «Знаете», — прошептала Люся, — «я начинаю верить, что она и в самом деле хочет, чтобы мы шли за нею». «Мне тоже кажется, что она нас куда-то ведет», — согласилась Сьюзен. «Тогда давайте пойдем за ней и посмотрим, что из этого получится», — решил Питер. Малиновка, судя по всему, все поняла. Она перелетала с дерева на дерево, держась впереди детей, но всегда поджидая, чтобы они успели пройти очередной участок пути. Когда она садилась на дерево, с веток сыпался небольшой снежный дождик. Вскоре облака на небе расступились, выглянуло солнце, и снег ослепительно засверкал. Так шли они с полчаса. Впереди девочки, за ними немного поотстав мальчики. Неожиданно Эдмунд обратился к Питеру. «Если при всем вашем величии и могуществе вы еще можете снизойти до разговора со мною, я могу сказать кое-что». «Ну?» Питер вопросительно посмотрел на брата. «Потише, не стоит пугать девчонок. Но ты хоть понимаешь, что мы сейчас делаем?» «Что?» Питер понизил голос до шепота. «А то. Идем, Бог знает, сколько времени за провожатым, о котором нам ничего не известно. А что это за птица? И на чьей она стороне? Почему мы ей верим? Может, она ведет нас в западню?» «Какие же у тебя дурные мысли? Сам видишь, это малиновка, а во всех сказках, какие мы читали, малиновки всегда хорошие птицы. Я уверен, малиновка всегда за правое дело. Но уж если так, то откуда мы вообще знаем, чье дело здесь правое? С чего вы взяли, что фавны стоят за правду и справедливость, а королева... Ну да, я слышал, вам сказали, будто она колдунья, а эта королева злая. Мы же ни о ком из них ничего не знаем». «Мы знаем, что фавн спас Люси». «Так это он сам сказал. Но почему мы должны ему верить? И еще, хоть кто-нибудь знает, как мы вернемся домой?» «Да», — с досадой воскликнул Питер, — «об этом я и не подумал. И о том, где мы будем обедать, тоже», — добавил Эдмунд.